Эпизод 7. Для книжных магазинов агентство как родители. Дело было много лет назад. Закрывался небольшой книжный магазин в Омагасаке, которому было целых 60 лет. Он назывался Ироханидо. Управляли им 80-летняя женщина и ее 60-летний сын. Мать работала в магазине, а сын отвечал за доставку. У него была жена, однако она магазином не занималась. Когда хозяйка совсем постарела, ей пришлось смириться с тем, что трудиться, как раньше, она уже не в силах. Я и сама не знаю, как долго еще смогу держать магазин. Другие маленькие книжные, вероятно, находятся в похожей ситуации. Но тогда я, честно говоря, слегка разозлилась. Дело в том, что никто из старших сотрудников агентства даже не зашел в Ироханидо перед закрытием. Да, ответственный за магазин младший менеджер помогал оформить документы. Однако меня интересовало, знают ли об Ироханидо большие шишки. Наступила суббота. До закрытия Ироханидо оставалось несколько дней. Генеральным директором Дайхан в то время был Таки, и его как раз перевели в Токио. Ему устроили прощальную вечеринку, кажется, в одном из книжных магазинов в Дадзиме. Таки подходил ко всем гостям и, наконец, дошел до меня. «Спасибо за вашу поддержку», — сказал он. «Не стоит благодарности», — отозвалась я. Здравый смысл подсказывал, что лучше на этом общении и закончить, но я не сдержалась. Невыносимо было смотреть на его безмятежное лицо. «Знаете, господин Таки», — добавила я, «вряд ли стоит говорить такое директору, который в понедельник уедет в Токио, но все же скажу. Вы проводите прощальный вечер, благодарите всех подряд, а в это время один книжный магазин вынужден закрываться тихо, будто его никогда и не было». Таки словно вмиг протрезвел. «Где этот магазин?» — спросил он. Он ничего не знал. Даже никогда не бывал в Ироханидо. Таки проработал в Осаке всего пару лет. Неудивительно, что о маленьком магазине он и не слыхал. Я понимала, что изменить ничего уже нельзя. Однако на глазах против моей воли выступили слезы. «Думаете, незнание вас оправдывает? Для нас, небольших книжных магазинов, агентство как родители. Без родительской заботы никому не выжить. Лишь благодаря агентству нам удается сохранить магазины. А вы даже не знаете о нашем существовании. Когда в филиале Дайхан меняется директор, устраивают прощальные и приветственные вечеринки. А когда закрывается магазин, годами приносивший агентству прибыль, генеральный директор этого даже не замечает. Даже если магазин работал с Дайхан целых 60 лет. Вот кому вы должны говорить слова благодарности». Побледневший Таки застыл на месте. У меня уже струились слезы, и остановиться я не могла. Я рассказала ему о последних словах отца перед кончиной. Знаешь, какие это были слова? «Ты отправила агентству плату за месяц». Вот какие! На пороге смерти он беспокоился о том, расплатилась ли я с Дайхан. Для небольших книжных магазинов агентство как родители. Однако агентство далеко не всегда помнит о своих детях. Думаю, случай с Ироханидо ярко это продемонстрировал. В понедельник утром я получила электронное письмо от Таки. Оно гласило: «Госпожа Кабаяси, я сходил в Ироханидо, чтобы засвидетельствовать свое уважение. Затем выяснилось, что в Осаке закрывается еще один магазин, поэтому перед отъездом в Токио я собираюсь зайти и туда. Я вам очень благодарен. Никогда не забуду ваш урок». Хорошо, что я не стала тогда сдерживаться. Вскоре мне позвонил сотрудник Дайхан, работавший с Ироханидо. Я только что был в магазине, и владелица с восторгом рассказала, что к ней приезжал директор Дайхан собственной персоной. Мол, теперь и закрыться не страшно. Услышав это, я вздохнула с облегчением. Я рада, что вовремя произнесла нужные слова, пусть и резкие. Я и до сих пор так думаю. Юмико замолчала, и некоторое время стояла тишина. «Может, вы и правы», — наконец вырвалось у меня. «Конечно, права. Всего лишь несколько слов, и окупается весь тяжелый труд, вложенный в книжный магазинчик. Это правда. Мне ли не знать? Иногда я думаю о том времени, когда придет пора закрыть и Кабаяси. Не надо так говорить. Надо. Я ведь тоже не молодею. Пусть сейчас в это и не верится, но однажды и мой магазин исчезнет. И я не хочу сообщить о закрытии, просто повесив на двери объявление. Нет, я хочу устроить праздник, выпить с покупателями японского саке и вспомнить 70 лет, проведенных вместе. Да, было бы хорошо. Вот именно. Нет, все-таки нехорошо. Я бы предпочла, чтобы вы работали дальше. Не волнуйся, я сделаю все, что в моих силах, сказала Юмико с мягкой улыбкой. Вернувшись в офис, я попросила начальника Сиину зайти в книжный Исии. Несколько дней спустя мы вместе с Сииной и Накагавой навестили магазинчик, чем несказанно обрадовали его хозяина. И все же на душе у меня было неспокойно. Осень вот-вот обещала превратиться в зиму. Я читала 27-й том «100 лет литературы», темой которого стал магазин. В книгу вошли рассказы «Туфельки» Йодзиро Исидзаки, смутные воспоминания Ринзо Сиины и Юки Онна Йосие Вады. Все события в них происходят в магазинах. Главный герой «Туфелек» работает подмастерьем в обувной лавке. Он ищет в журнале друзей по переписке и, увлекшись письмами одной девушки, дарит ей пару невероятно красивых туфель на высоком каблуке. «Хорошо быть молодым», — думала я за чтением. Впрочем, я ведь тоже была молода. Однажды меня вызвал директор Акуяма. Слегка волнуюсь, я постучала в дверь его кабинета. «Войдите», — раздался глубокий и будто недовольный голос. «С вашего позволения», — сказала я, осторожно открывая дверь и входя. Я снова увидела развернутую спортивную газету, из-за которой появился директор Акуяма, как всегда хмурый, загорелый и очень пугающий. Впрочем, я уже боялась его не так сильно, как в свой первый день в Осаке. Я ведь знала, несмотря на устрашающий вид, директор на удивление добрый, застенчивый и милый. «А, Рика, садись», — проговорил он. Я опустилась на диван для посетителей, но директор попросил пересесть на кресло у его стола. «Сколько ты уже у нас работаешь, Амори?» «Около 1,5 лет». «Что ж, это немного». «Да». «В токийском офисе создают отдел развития новых книжных магазинов». В ответ на мой недоуменный взгляд директор пояснил: «Похоже, что Дайхан открывает свой магазин с новаторским подходом к торговле книгами. Как ты думаешь, для чего?» «Чтобы он стал образцом для подражания?» «Да, именно». У меня мелькнула мысль, получится ли у агентства осуществить задуманное. «Так вот, с нами связался человек, отвечающий за новый отдел. Догадываешься, чего он хотел?» Я помотала головой. Ни одной догадки у меня не было. «Он звонил, потому что наслышан о тебе, Амори». Я снова непонимающе посмотрела на директора. Тот, похоже, начинал раздражаться. «Тебя хотят видеть сотрудницей нового отдела». «Меня?» «Да, тебе очень повезло. Это невероятная удача. Как будто в чемпионскую команду выбрали питчера, который в своем крошечном городишке даже в школьной сборной не играл». Я не совсем поняла аналогию, однако решилась задать вопрос. «Почему я?» «Вот в главном офисе и спросишь». «Но ведь, наверное, в Токио таланты перевелись». «Правда?» «Нет, я шучу. Но тебя позвали, потому что ты провела несколько успешных мероприятий в Бунэцудо, и в новом отделе пригодятся твои способности». Я не могла выдавить из себя ни слова. Конечно, я сам не горю желанием отправлять в Токио многообещающих сотрудников, тем более, когда они еще толком не успели себя здесь проявить. Однако ради процветания Дайхан и тебя самой у меня нет другого выбора, кроме как согласиться, скрипя сердце. Мне казалось, что все на самом деле происходит не со мной. «Поздравляю», — сказал директор. «Тебя переводят в Токио. Ты счастлива?» Я не могла понять, счастлива ли я. «Все уже решено?» «Да, приступаешь с 1 января». «Значит, до конца года работаешь в Осаке, а в январе уже в Токио». Даже выйдя из кабинета директора, осознать произошедшее я не могла. Еще год назад я бы очень обрадовалась. Тогда я всем сердцем рвалась в Токио. А что теперь? Покинув Осаку, я не смогу часто встречаться с Юмико. И, конечно, с Такэру. Как поддерживать отношения на расстоянии? Кроме того, я не буду видеться с коллегами из Дайхан, с управляющим Янагихарой и Масами из Бунэцудо и со многими другими владельцами книжных магазинов. После работы я, так и не распустив клубок мыслей, поехала в Кобаяси. Когда я взглянула на Юмико, на меня нахлынул такой поток чувств, что я едва сдерживала слезы. «В чем дело?» — спросила Юмико с удивлением. «Меня, кажется, переводят в Токио». «Кажется? Ты как будто не уверена». В главном офисе появился отдел, который разрабатывает концепцию нового книжного магазина, и меня туда перевели. Я и правда еще не могу поверить. На этих словах плотина рухнула, и слезы хлынули из моих глаз. Юмико подождала, пока я успокоюсь, и тихо произнесла: «Это хорошо». «Что тут хорошего?» «Значит, твой труд оценили. Заметили, как тяжело ты работала». «Только я ничего не делала сама. Мне же всегда помогали». «Это правда. Вот и не забывай. Но радоваться успеху и признанию не зазорно. Я счастлива, что ты будешь создавать магазин, который послужит образцом для книжных по всей стране. Надеюсь, в Токио ты сможешь проявить себя». «Но я...» «А я не рассказывала тебе, как меня ограбили?» — внезапно спросила Юмико. «Ограбили?» «Да, к нам забрался вор. Уж не помню точно, сколько лет назад. Но я никогда не испытывала большей благодарности к людям вокруг». Юмико с улыбкой начала рассказ.